Артур выпустил по толпе короткую очередь. Циркулярная пила Гитлера, пусть и в обновленной конфигурации, работала прекрасно. Пулем Т косил обороняющихся, как траву. Местами, где пули шли особенно плотно, люди лежали без рук, ног, голов. Пули рвали не только плоть, но и легкие бронежилеты, не готовые к таким нагрузкам. Спокойно поднявшись к дверям, по белокаменной лестнице, залитой кровью, Артур зашел внутрь. Он раздражен, но зажмурился, когда по нему открыли шквальный огонь. Во все стороны летели искры, когда пули сталкивались с его высокотехнологичным костюмом от Stark Industries. Когда пыль, поднятая выстрелами, немного улеглась, Артур вдавил гашетку в ответ. Четко идя справа налево, мертвец буквально разрезал нестройные ряды полицейских. Люди сменили огни, звали маму, протягивали окровавленные руки. Безразличный Артур шаил от коридора к коридору, методично зачищая помещение. Действий было немного, когда ствол перегревался, мертвец быстро его менял, удивляясь оптимизации процесса по-немецки. Лишь один раз ему пришлось поменять цинк, отбросив пустой. Повсюду кровь, ошметки людей, вой умирающих. Ноги немного скользили по такому полу, но Артур упорно двигался к месту, которое ему подсказала интуиция. Огромный зал, совсем пустой. Только на скамье подсудимых сидел один лысый мутант. Видимо, остальные поспешили ретироваться. «Знаешь, а мне здесь нравится, как в церкви», — громко сказал Дэвид. Голос его эхом разнесся по залу. «Спереди трибуны, а ниже алтарь. Здесь скамейки для мессы. А справа от меня, конечно, там, где заседают присяжные, это место для хора. Ты о чем?» Артур подошел ближе, уперев ствол в пол. «Это суд. Да, но как видишь, никто не взялся судить меня из людей. Значит, остался только Бог», — Дэвид приветливо улыбнулся. «Как я понял, ему больше нечем заняться, кроме как судить нас, простых смертных». «Ты не простой и не смертный», — справедливо возразил Дэвид. «Пожалуй, но иногда хочется помечтать о чем-то таком, о приземленной жизни. Ты пришел любить меня, наоборот, спасти». Артур присел рядом и протянул руку. «О, какая жалость, право слово», — он, конечно, пожал. «Давно не виделись, дружище». «Давно», — согласился Артур. «Знаешь, наверное, в это время я просто провоцировал мировой план, судьбу этого мира. Я хотел появиться у тебя на руке, хотел попасть в расстрельный список. Я не хочу жить, понимаешь, Артур?» — с надрывом сказал Дэвид. «Ты в видел, да, как она умерла?» «К сожалению», — тяжело кивнул Артур. «Соболезную». «Нет, не стоит», — Дэвид профил рукой по затылку. «Я ведь мог, ну знаешь, пулю на атомы расщепить, а мою любимую Мари воссоздать с нуля. Нет, правда, мои силы практически безграничны, но я все равно этого не сделал». «Почему?» «Неизбежность». «Да, действительно, ты подобрал очень правильное слово», — кивнул Дэвид, соглашаясь. «Неизбежность. Я бы даже сказал, неотвратимость. Это все равно бы произошло, рано или поздно. К тому же, она была несчастна, понимаешь, и она была несчастна рядом со мной, даже когда сама отдалилась. Я ее не отпускал. Ну и ее проблемы, скажешь ты, однако». На улице прогремело несколько последовательных взрывов. «Нет, она была счастлива. Ты не хотел», — Артур улыбнулся сквозь силу. «Я понимаю. Хочешь сказать, что я не разрешал себе быть счастливым? И что, мне нужно было побегать за ней?» Дэвид уронил голову на грудь. «Да, нужно было, и я бы бегал тысячу лет, если потребовалось бы. Но сейчас поздно. Е смерть – закономерный итог истории. Время – спираль. А вторая – Кэрри. Не знаю, она мне скорее, как дочь, ага, которую я выебал», — Дэвид нервно хихикнул. «Не знаю, она хочет убежать со мной в другой мир, лучший, как ей кажется. Ну так, может рвануть?» «Нет, нет», — замотал он головой. «Я только бегу от проблем, создаю новые и снова бегу. Я заперт в порочный круг». «Сам запер», — резонно заметил Артур. «Сам, отрицать не буду. И в же установилась какая-то неестественная, мертвая тишина. Наконец, е снова нарушили взрывы. Твой напарник резвится», — Артур кивнул. «Понятно. Да вы террористы, ребят, последние сволочи. Совесть не гложет?» «Нет». «Понимаю, меня тоже уже не гложет», — Дэвид уставился в пол. «Упши меня, наконец?» «Нет», — ВС также исчерпывающе ответил Артур. «Понятно, у тебя забавная позиция, Артур, я же знаю, что есть в списке, я это знаю, совершенно четко. И ВС же, ты готов идти против своего хозяина, самого Творца, лишь бы я мог жить дальше? Какая нелепость. И скольких невинных людей ты убил ради этого, Вот прямо сегодня, сейчас, не считал, наверняка не считал, ты ведь прирожденный убийца, в тебе не осталось жалости, только ненависть и гнев к самому себе. Артур улыбнулся, на этот раз, без усилия, именно, не стоит уподобляться мне. Я понял, понял, Дэвид задумчиво потер подбородок. Думаешь, у меня еще будет шанс? Конечно, только верь, спаси ее, вторую, Кэрри, да, он вскочил с места, Кэрри, я иду, только не делай глупостей без меня. Он крутанулся и исчез. Наручники, потеряв арестованного, гулко упали на пол. Артур, ты долго, в зал забежал ли? У меня взрывчатка заканчивается. Я вс, мертвец медленно поднялся, передрунув монструозную ручку пулемта. Им пиздец, вот это настрой, мать вашу. От возбуждения, Ли высунул язык. Покажем этим сучкам. Храм правосудия снова наполнился звуками боя, мраморным крошевом и кровавыми брызгами. А совсем недалеко, в одном из небоскребов, разыгрывалась интереснейшая шахматная партия. Глава 29. Добрый день, а не подскажите, как я могу пройти к вашей непосредственной начальнице? Служащий вгляделся в лицо Кэрри, потом посмотрел куда-то за стойку. Она вас ожидает, поднимайтесь на 34-й этаж. Он вручил ей пластиковую карту. Это карта гостя, используйте для лифта. Как подниметесь на этаж? Центральные двери, прямо напротив лифта. Спасибо, кивнула Кэрри. А, туалет налево, если на этаже, то первая дверь справа, терпеливо пояснил консьерж. Нет, спасибо, мне бы знать, сколько сейчас. Кэрри ухмыльнулась. Половина второго. Благодарю, это лифт, он самый. Еще раз спасибо. Мелодия была ничего такой, приятная. Кэрри беззаботно подпевала, похлопывая себя по бедрам в такт. По крайней мере, так могло показаться на первый взгляд. Прежде чем прийти сюда, а Кэрри не рискнула перемещаться вслепую на вражескую территорию, она обвесила себя амулетами и знаками по полной программе. Нет, ни один чародей на этой планете не был ей ровней, да даже не приближался по уровню могущества. И это не учитывая плащ-камень. Однако, недооценка противника никогда не приводит к хорошему результату. Девушка также отдавала себе отчет о связи королевы Вуду с департаментом. Знать бы еще, что за департамент и чем он распоряжается. Ее учитель, впрочем, был несколько иного мнения. Он, познакомившись однажды с его сотрудником, сказал, что лучше ничего не знать об этой изумительной организации. Что он подразумевал под изумительной организацией, большой вопрос, но вряд ли что-то хорошее. Именно поэтому Кэрри посчитала не лишними некоторые меры предосторожности. Так, на всякий случай, когда лифт остановился, Кэрри медленно осмотрела этаж, и только после вышла. Решив, что спешка ни к чему, она направилась в сторону туалета. Посмотрела на себя в зеркало и, довольно хмыкнув, оценила на 8. Ну а что, кто еще сделает комплимент? Дэвид, при мыслях о возлюбленном, она расплылась в улыбке. Ладно, потом. К счастью, в этом приличном месте нашлись одноразовые сидушки. Спокойно расправив одно такое, Кэрри приспустила джинсы и с наслаждением уселась. Приятно бывает иногда, вот так вот посидеть, наслаждаясь тишиной перед боем. Не всякий противник позволит немного расслабиться. Хотя это в любом случае было дуэлью, тем более, магической. Торопливые в таких не выживают. Сделав все свои дела, Кэрри помыла руки и побрызгала водой на зеркало, злорадно подхихикивая. Наконец, она прошла центральные двери. А я вс думала, когда ты насышься. Иди нахуй, беззлобно бросила Кэрри. Могли повесить табличку, что туалет не работает. Я, конечно, личность не самая приятная, но вс таки не монстр, улыбнулась Риэль. Как тебе? Кэрри покрутила головой, оценивая убранство. Богато. Ну ничего так, интересненько. Она поправила трусы через джинсы. Если ты не против. Да нет, понимаю, Риэль закурила сигару. Ничего, да нет, кури, конечно. Так вот, мне нравится, будет обидно разрушать вс это великолепие. Все эти вазы прикольные, колонны. Они отделаны золотом, вот это, конечно, да. Тебе так понравились колонны, улыбнулась Риэль, с удовольствием развалившись на своем троне. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудей Понтий Пилат. Не поняла, это к чему? Кэрри громко шмыгнула, поправляя плащ. Плащ мне твой понравился, кивнула на него Риэль. Кстати, меня Риэль зовут, приятно познакомиться. Ну, мое имя ты уже, наверное, знаешь, Риэль, так что представляться не буду, к Пэрри сделала к ней несколько шагов. «А плащ мой тебе и в прошлую нашу встречу понравился, как сарай. Кстати, наша ли адресата?» «Да, но здесь вы с довольно быстро убрали, если ты об этом», — отмахнулась Риэль. «Посох у тебя, кстати, тоже ничего. Ты для этого в туалет заходила, чтобы его материализовать?» «И да и нет, писать я тоже хотела». Кэрри перестала держать невидимость на своем инструменте. «Знаешь, как иногда поджимает перед боем». «Ну, это хотя бы честно», — кивнула Риэль. «Со мной тоже бывает, но поэтому я заранее пописала». «Это уважаемо», — Кэрри неопределенно покрутила посохом. «Что-то мы заговорились. Есть немного, но я люблю хороший разговор. Здесь, знаешь ли, ни с кем поговорить». Риэль отложила сигару. «К тому же, я еще надеюсь на мирное решение». «Несколько наивно. Тебе так не кажется?» — оскалилась Кэрри. «Тебе нужен камень. Ну, плащ. А мне нужны плащ и книга. Если я возьму книгу, то уйду вместе с плащем». «Патовая ситуация». «Ну не совсем». Королева Вуду поднялась с трона. «Но я не против небольшого спарринга. Кто ходит первым?» — спросила Кэрри, вмиг став серьезной. «Ты гость. Тебе и ходить», — мягко улыбнулась Риэль в ответ. Быстрый обмен чарами ничего не дал. Кэрри вывернула руку, но щит устоял. «Новая защита? А ты думала, я не анализирую?» Риэль закружила узлы, но Кэрри быстро разбила гравитационную аномалию, запустив вдогонку черный луч. «Это было впечатляюще, очень искусно», — уважительно кивнула Кэрри. «Спасибо, а что за луч смерти?» Риэль склонила голову на бок. «У клеток есть такой генетический механизм смерти, апоптоз. Так вот, этот луч вызывает апоптоз всех клеток». «Интересно, сама придумала?» — удивилась Риэль. «Да, моя разработка», — Кэрри поморщилась. «Тебе не надоело запускать паразитов?» «Нет, может один да проскочит», — хмыкнул королева. «Но твой щит будет плохо держать точечный удар. Хочешь проверить? Отчего же нет?» Пожала та плечами. Риэль моргнула 4 раз и загнула безымянный палец, меняя траекторию линий, но Кэрри не упустила момента, закрыв прореху другими гранями. «Ты хорошо следишь за полем боя», — кивнула довольная Риэль. «У тебя был достойный учитель. Человек уже давно нет», — махнула Кэрри, проверяя защиту соперницы ударами с флангов. «Ну что, еще сомневаешься?» «Да нет, просто скучно это. Разве ты не видишь?» Риэль неожиданно убрала свой щит и вернулась обратно на трон. «У тебя энергии больше, а у меня опыта. Эта тупая долбежка будет вечно продолжаться. И ты вот так беспечно убираешь свою защиту?» Кэрри, как хищник, резко сблизилась. «Совсем не боишься, деточка моя? Во-первых, я щит поставлю за доли секунды, а во-вторых, ты не позволишь себе такое неуважительное отношение к противнику». Девушка молча сверлила ее взглядом, после чего устало опустила руки. «Ладно, присядешь, куда?» «Да вон туда». Они переместились за уютный столик с плетными стульями. «Мне кажется, или стулья немного не вписываются?» — спросила Кэрри, усаживаясь поудобнее. «Может быть, но они напоминают мне о родном мире». Риэль буквально растеклась на стуле. «Кстати, ты орешки не будешь?» «Нет, спасибо», — замахала та головой. «Ну и зря», — сказала Риэль, закидывая в рот целую горсть. «Абафаюкифию. Так что, какое мирное решение ты предлагаешь?» «Мирного решения не будет», — Риэль рассмеялась. «Шучу, конечно шучу. Смотри, можно изначальный вариант, чего греха таить, а можно сделать интереснее. Ну, что выбираем?» «Ты вначале озвучь второй вариант, а так посмотрим», — подозрительно воззрилась на Кэрри. «Хорошо», — Риэль прекратила улыбаться. «Но для начала объясню, зачем мне последний камень». «Последний?» — удивилась Кэрри. «А ты как думала?» Перед ней, прямо в воздухе, возникло 5 разноцветных камней. «Мои любимые осколки хаоса», — прошептала Риэль, не отрывая взгляда от соперницы. «И не хватает одного. А знаешь, зачем они мне?» «Ну же, спроси». «Зачем?» «Потому что только объединив все, мы сможем уменьшить влияние хаоса на 39-е измерение. Вот, только недавно один волосатый мужчина добыл для меня камень времени, спасибо ему за это, отправился на заслуженную пенсию». 39-е измерение? Кэрри сморщилась, пытаясь понять. «Верно, то, что учные называют наблюдаемой вселенной, со всеми ее галактиками и прочим. В общем, тут многовато хаоса, говорю тебе, как работник департамента, поэтому мне нужен последний камушек, чтобы несколько стабилизировать ситуацию, хотя бы в пределах этой галактики». Риэль казалась совершенно серьезной. «Можешь не верить, это не имеет значения, но мне было важно объяснить тебе контекст ситуации». «Так хорошо, но если у тебя есть все камни, разве ты не сможешь получить мой, когда я сделаю то, что хочу? А как ты вернулась назад, сюда, а, дорогуша? Мутела, после взаимодействия с камнем, стала маяком. Ага, а мне как прикажешь быть? Риэль хмыкнула, когда Карри пожала плечами. Ладно, в общем, предлагаю тебе одну игру. Шахматы называется. Карри задумчиво нахмурилась, для вида. Как хорошо, что учитель любил шахматы. Конечно, но не сказать, что эта игра для меня на первом месте. Ну, это же касается и меня, но игра распространенная, поэтому мне показалось уместным предложить именно ее. Камни пропали, зато на столе появилась обычная деревянная доска с уже расставленными фигурами. Правила таковы: если я побеждаю, то забираю твой плащ, твой посох и твою бессмертную душу. Аво, опешила Карри, а если выиграю, все камни твои, как и книга, впрочем. Если собрать их вместе, можно сделать что угодно, изменить прошлое, настоящее и будущее, даже на биохимическом уровне. Может, тебе захочется увидеть на этой планете кремниевую жизнь, кто знает. Это странное предложение, мне надо подумать, Карри задумчиво нахмурилась. А время хода ограничено, а знаешь, нет, не ограничено. У нас тут такое приятное общение, мне не хочется никуда торопиться, расслабленно отозвалась Риэль, закидывая себе в рот порешку. Ешь бы венца и будет шик. Или ты чего же дэше? Карри медленно перевела взгляд на запястье с внезапно потухшей меткой. Ну надо же, хм, это не очень хорошо. Плохие новости, неприятно улыбнулась Риэль. Не для меня, Карри покосилась на нее. А если я откажусь, я просто зациклю время, и мы будем бесконечно возвращаться к этому разговору, пока ты не согласишься. Риэль кинула в недоумную Карри орешком. У меня же камень времени, дурында. Нервный смех разнесся по пустому залу. Значит, я таки попала в ловушку. Да брось, это ловушка из тех, которые и вовсе ловушками не являются. Риэль доела орехи и вытянулась на стуле. Дело не в том, что это выбор без выбора, а в том, что этот выбор необходим. Звучит бессмысленно, поморщилась Карри. Конечно, ведь не ты продумывала каждую мелочь, каждый вздох и взгляд. Не ты положила на планирование операции десятилетия, улыбка вышла кривой. И не ты потеряла своего единственного друга, который просто заебался. Это было одним из условий его помощи мне. Совсем не весело, да, и вс ради чего, чтобы маленькая, несмышленная девочка села вместе со мной за стол и сыграла партию. Только и всего. Не зная, что ответить, Карри закинула в рот орешек, с чувством его разжевав. Классные, да, и не кончаются, тут вазочка безразмерная. Я согласна сыграть. Надо же, какой неожиданный и приятный ответ. Ирония неуместна, Карри обиженно на не посмотрела. Дай мне побаловаться, поприкалываться. Постучав по доске, Риэль продолжила. Ходишь белыми, ты же гость. Е2, Е4, пешка сама переместилась. Хм, Риэль потеряла былое веселье, уставившись на поле боя. Интересно, ничего интересного. Ты права, конечно, но это пока. Кто знает, какую комбинацию ты провернешь, задумчиво подперев подбородок рукой, Риэль наконец сказала. Е7, Е5, где ты научилась шахматам? Карри разглядывала доску. Да они много где есть, хоть и называются по-другому. Иногда бывают минимальные отличия по правилам, но в целом, разумные остаются верны себе. Риэль выхватила сигару из воздуха и закурила. Спрашивай, не стесняйся. А что такое департамент? Ха, департамент. Департамент – это порядок. Это я, в поле работаю, и то под прикрытием, а большинство моих товарищей гниют за кабинетной работой в точке схождения. Департамент – это исправительная колония для особо провинившихся перед миром. Значит, и ты чем-то провинилась, предположила Карри. Верно, именно так, покивала Риэль. Думаю, нет смысла скрывать, да и, ты меня поймешь. Я не могла смириться с утратой, и в попытках вернуть возлюбленного, ну, разорвала ткань реальности. За это меня навестили дружелюбные люди в сером. А потом, со мной говорил он сам, творец, предложение, от которого нельзя отказаться. Или ты думаешь, у кого я этому научилась? Карри рассмеялась. Ну вот, я про то же, надо быть на позитиве, уставшая улыбка. Твой Дэвид дурачок, он тоже попался на эту удочку, но по другим причинам. Его дергают за ниточки, как куклу, а он делает вид, что не замечает. Смешной такой, ему бы определиться, чего он хочет. Мужчины, мне кажется, это касается всех. Карри кинула на доску быстрый взгляд. F2, F4. Ах, вот оно что. Королевский гамбит. Риэль пожевала нижнюю губу. Ну хорошо, принимаю. скушаю твою пешку. Е5, F4. Слон на С4. Да, да, слон. Кажется, Риэль жалела о том, что приняла гамбит. Думаешь, никто не знает, чего он хочет? Может быть, но это скорее относится к вам, молодым. Когда тебе переваливает за 1000 лет, смотришь на мир иначе. Так сколько тебе, удивилась Кэрри. Около 2000 лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственное, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Да, Кэрри, меланхолично протянула Риэль, ты верная собака Дэвида. Я тоже была такой когда-то, жаль, что это не оценили по достоинству. Значит, больше 2000, королева Вуду коротко кивнула. Ты ведь могла разъебать тебя на скилле, усмехнулась Риэль. Могла бы, но не стала. Не в моих правилах обижать детей. Да и, ты правда хорошо держалась, ты молодец. А что насчет того друга? Разве нельзя просто, ну, быть счастливым? У него спроси, Риэль покривилась. Эрих всегда отличался излишним драматизмом. Ну и, будем честны, у него была вполне определенная цель, к которой тот Шаиль. Хорошая цель, осмысленная, благородная. Он вообще был таким, благородным. Знаешь, когда ты пару сотен лет находишься в состоянии дикой суки, какого-то постоянного раздражения, а потом вдруг появляется кто-то, ну, будем честны, напоминающий того самого. Тяжело устоять, и ты влюбилась, наверное, проще назвать это так, было что-то удрученное в голосе Риэль. Я знала, что он со мной ненадолго, поэтому наслаждалась каждой секундой. D8 H4, E1 F1, устаревший прием, покачала головой Риэль. Ну хорошо, подыграю. B7 B5, жертвуешь, а я ведь съем. С4 F5, а коня на F6 не хочешь. Риэль грозно поставила фигуру. К чему вся эта партия? Спросила Кэрри, откинувшись на стуле. Мне скучно. И ВС, да, к тому же, я перфекционист, убей я всех и соедини камни, меня отправили бы дальше. Скука. Поэтому, мне показалось разумной сделать ВС более элегантно. Да, подходящее слово, Риэль ликнула. Знаешь, не все такие. Роберто, например, предпочитает действовать по принципу тарана. Но этого итальяшку даже вспоминать не хочу. Да, вам просто не повезло, что я такой подлый манипулятор и вообще. А так, ВС бы закончилось еще до вашего рождения. Хотя, тогда бы вы, может, не родились, но это и к лучшему. А, в таком случае, тебе ни с кем было бы играть в шахматы. Кэрри взяла коня. Г1, F3, H4, H6. Освобождаешь пятую позицию для коня, тяжело. Ну хорошо, хорошо. Знаешь, я тебе даже завидую. Риэль поправила волосы. Бессмертие – это проклятие. Только выбор твой не совсем удачный. Он ведь тебя совсем не любит. Нет, любит, возразила Кэрри. Неа, я убила Мари, и теперь он мучается от чувства вины. Риэль неприятно улыбнулась. Без обид, Кэрри, но это необходимо. Я не хочу, чтобы он нам мешал. Это твоя партия. Вот значит, как... Кэрри задумчиво посмотрела на потухшую метку. Это нечестно. Ты пришла сюда убивать, думая, что я слабее. Это честно? Нет, конечно. Мы редко играем честно. D2, D3, F6, H5. Ты была права. Пятая позиция. Риэль сложила руки на груди. А хочешь послушать смешную историю про того самого волосатого мужчину? Давай, согласилась Кэрри, не сводя взгляда с фигур. Хорошо. Жил да был на свете Логан. Может, помнишь его? Так вот, заслал его как-то Дэвид в стан врага. Отличная работа, Логан. Стив Роджерс хлопнул его по плечу. Ты спас наши задницы. Ага, наверное, равнодушно отозвался Логан. Это, а когда обед? Тебе лишь бы пожрать, презрительно процедил Скотт. Логан проигнорировал этот выпад и отошел подальше, чтобы не провоцировать циклопа. Эй, ПС, Логан, яростно шептал кто-то в углу. Ванда, он удивленно возрился на саму алую ведьму. Что случилось? Она была симпатичной, не настолько молодая, чтобы казаться Логану репнком, и достаточно рыжая, чтобы вызывать у него приятные эмоции. У тебя наличка есть? Ванда выглядела какой-то растрепанной. Там автомат со сладостями, он только наличку принимает. Есть, конечно, улыбнулся Логан. Улыбка его, по обыкновению, была похожа на звериный оскал. И нечего улыбиться, Стив меня задрочит нравоучениями, ВС же, она улыбнулась в ответ. Ладно, пошли, только тихо. Они стояли у торгового автомата и жевали шоколадные батончики. «В этой компашке нормально не поешь», – пробурчал Логан. «То задание, то осуждение. Да, они тут все такие, душные типы. Только Тор на приколе, да и то, появляется нечасто», – согласилась Ванда. Бросив на мужчину подозрительный взгляд, она немного сблизилась. «Слушай, а что вы со Скоттом не поделили? Вроде из одного лагеря. Тебе честно или мне можно обойтись фразой?» «Вот так вот», — Логан устало вздохнул. «Давай честно, раз уж мы братья по сладостям», — решила Ванда. «Ну хорошо, брат», — Ванда сдержала улыбку. «Ты же знаешь, что Фениксом была его жена Джин». «Так, да, знаю. Ну, в общем, это история о безответной любви с моей стороны. Вот и ВС. Я всегда ее защищал, а Скотт не особо-то и старался, но она всегда выбирала его. Забавно это. Впрочем, в том, что ей тело и разум захватила космическая сущность, виноват он. Целиком и полностью», — Логан усмехнулся. «Такие вот дела. Слушай, извини, если что, я не знала», — как-то сразу пошла на попятную Ванда. «Без обид, да конечно, я уже отпустил эту ситуацию, с ее смертью». Тишина. Логан профил языком по зубам, ощущая во рту привкус неловкого молчания. «Слушай, а можно ответный нескромный вопрос, смотря какой?» — хмыкнула Ванда. «А вы с этим, ну, с Виженом, че у вас?» Это было тяжеловато сформулировать. «Да нич, как-то неопределенно», — пожала она плечами. «Он сказал, что проанализировал все возможные варианты развития события и понял, что это не имеет смысла». «Умник, что ли?» — нахмурился Логан. «Он совершенный искусственный интеллект», — Ванда вдруг съежилась. «Да, я встречалась с роботом, ха-ха. Зато какой опыт!» Логан поднял батончик, слово «кубок», за пройденные ошибки. Они шутя чокнули и в один укус доели сладости. «А я маг, кстати», — вдруг сказала Ванда. «Ты знал, догадался?» — кивнул Логан. «Это круто. Ты думаешь?» — приободрилась Ванда. «Ну, у тебя тоже крутые когти. Это не моя основная способность. На самом деле, каждая моя клетка обладает колоссальным регенераторным потенциалом, вплоть до отращивания конечностей». «А во, а проверял?» — удивилась Ванда. «К сожалению», — Логан почесал щетину. «Ладно, пошли». Это было странно. Когда Логан только пришел в команду Мстюнов, как он их именовал, то был принял весьма добродушно. Только вот он не знал, что Скотт, после смерти профессора Ксавье, решит переметнуться к врагам. Конечно, Логан поддерживал Дэвида. Поэтому, когда тот предложил ему шпионскую работу, с радостью согласился. В конце концов, защищать мальца и помогать во всех было его заданием. Это была просьба Чарльза, прежде чем тот отправился на свою последнюю миссию. В любом случае, Мстюны, по мнению Логана, ничем полезным не занимались, только создавая видимость деятельности. Скорее, они были очередной правительственной организацией, созданной для контроля за мутантами. А так как все сильнейшие уже давно выбрали сторону, или умерли, работы не осталось. Вот и проводили они время за бессмысленными вылетами, тренировками и борьбой с терроризмом. Даже поболтать тут особо ни с кем. Тем удивительнее для Логана было обнаружить в Ванде собеседника. Она, конечно, как женщина, периодически несла всякую чушь, но за столько лет Логан привык к этой их черте, поэтому отключал мозг в подобные моменты. Обычно товарищи проводили время в огромной игровой, в гоночках. Драк Логану хватало и в обычной жизни. «Ха, итальянцы впер де!» — закричала Ванда, когда наконец оказалась на первом месте. «Сосать, японская шлюха! Ой, извини!» — Логан расхохотался. «Ладно, это твой триумф, я не против», — он отложил геймпад. «Хорошо. Слушай, я все хотела спросить, а зачем ты вообще вступил в команду Мстители?» Логану не понравился этот серьезный тон. «И ты решила спросить об этом спустя? Сколько? 4 месяца». Попытка перевести ВС в шутку провалилась. «Ну, мне требовалось время, чтобы узнать тебя получше, это вполне нормально», — Ванда подвинулась к нему. «Понятно. Да ну, а куда мне еще идти? С Дэвидом, сыном Чарльза, мы поссорились, он не даст мне работать со студентами. А ведь это стало для меня целью в последние годы, когда я наконец прекратил заниматься бродяжничеством и убийствами». Он аккуратно отодвинулся. «Идиот, не отодвигайся», — Логан скривился. «Это же твой информатор, самый надежный источник». «Ну да, я наслышана про Россомаху», — Ванда с досадой наблюдала за его телодвижениями. «Но ведь Мстители явно не для тебя, Логан, ты же одиночка». «Одиночка?» — горько усмехнулся Логан. «Да, пожалуй, ты права, я совсем один в этом мире, всеми оставленный. После этого, Логан не общался с ней около недели. Его удивительно сильно обидела правда. Хотя мужчина никогда не боялся ей говорить и слышать в ответ, ситуация показала обратное. Единственный нормальный человек в этой клоаке, и единственный, кто его обидел. Даже Скотт, этот язвительный идиот, предпочитал помалкивал. Он многое узнавал от Ванды, например то, что у Мстюнов хранился один интересный камушек в амулете почившего доктора Стрэнджа, глаз Агамотта. Логан не знал, что этот камень делает, но посчитал, что Дэвиду тот пригодится. Впрочем, украсть такой камень, значит раскрыть себя, поэтому Логан принялся выжидать. Как-то это совпало с неделей молчания, поэтому мужчина оставался наедине со своими мыслями, печальными и однотипными. Жизнь ужасна. Стоит сказать, что Ванда не выдержала первой. И долго это будет продолжаться? Подошла она к нему как-то. Ты о чем? Логан решил косить под дурака. Я про этот идиотский бойкот, как в детском саду. Всплеснула руками девушка. Нет никакого бойкота, продолжал Логан. Но ты со мной не разговариваешь. Почему? Не хочу. Хорошо, стиснула кулаки Ванда. Тогда, хотя бы прими мои извинения. Если мои слова или вопросы показались тебе грубыми, прости меня, пожалуйста. Я правда не хотела тебя задеть. Логан молча смотрел на нее, как сокол смотрит на голубя. Хорошо, выдержав паузу, ответил он. Но я на тебя совсем не обижался. Правда. Тогда почему не разговаривал? Как-то замялась Ванда. Да потому что ты права. Я одинокий старикашка. Логан почесал вечную щетину. Может, я так и не выгляжу, но явно ощущаюсь. Я никому не нужен, поэтому пытаюсь найти хоть кого, с кем можно поговорить. Извини, что выбор пал на тебя. Что-то чушь какая-то, зажмурилась Ванда. Ты несше какую-то чушь. Кому какая разница, сколько тебе лет, если физически, ты практически не стареешь. Ну, мне не ВС равно, продолжал упорствовать Логан. А мне ВС равно, ты странная. Да ну, рассмеялась Ванда. Правда, а я и не знала. Я несколько сконфужен. Ей, вот вы где. К ним неожиданно подошел вездесущий Скотт. У нас, так-то, совместная тренировка с отработкой взаимодействия. Скотт встал между ними. Или ты опять сам по себе, а, Логан? Самый крутой, да. Слушай, Скотт, давай не. Слышь, одноглазый, съебался. Небольшой красный импульс оттолкнул циклопа. Не видишь, мы говорим. Вау, полегче. Скотт моментально отступил. Не хотите? Пожалуйста, не надо, и не смей с ним так разговаривать, крикнула вдогонку Ванда. Ты меня понял, засранец. Круто, покивал Логан. Но зря ты так, он ведь теперь пакостить будет. Он такой, мелкий пакостник. Я не собираюсь выслушивать от него, ВС это дерьмо в твой адрес. Ванда смешно поморщилась. Там это, я отлевитировала ящик пива в игровую. Может, пойдем, фильмец посмотрим? Ладно, не буду вредничать. Логан осторожно, почти невесомо взял покрасневшую Ванду за руку. Спасибо. Надо сказать, что фильм был романтический. С того дня их отношения наладились. Конечно, Логан не был дураком и прекрасно понимал, к чему ВС и Т, но старался не форсировать процесс. Происходящее напоминало ему беззаботную юность. Сложно было сказать, любили ли они друг друга, скорее нет, чем да. Однако же, именно это позволяло им неспешно изучать партнера во всех аспектах, не торопиться. «Как думаешь, они будут об этом болтать?» – спросил Логан, нежно прижимая ее к себе. «Да какая разница, как будто до этого они не сплетничали», – пробурчала Ванда, устраиваясь у него под боком. «Спасибо, Логан». «За что?» «За секс», – удивился Логан. «Ой, дурак», – Ванда хихикнула. «За то, что ты есть». «А, ну ладно, всегда пожалуйста», – довольно улыбнулся тот. «Может, сходим в душ? Ничего не хочу». Осторожно поправив ей волосы, Логан с наслаждением выдохнул. «Жизнь, кажется, наконец-то наладилась». «Логан». «Да, мне нужен глаз Агамотта». Ну, женщины просили его и о более странных вещах, поэтому он не слишком удивился. К тому же, чуть позже Ванда ВС объяснила, как оказалось, Ник Фьюри, этот гнусный черномазый, приказал создать машину, способную удержать и использовать энергию камня, собственно, заключенного в амулет. Ванда вполне справедливо, как маг, оценила риски и осудила идею, но была закономерно послана подальше. В общем, она решила выкрасть амулет. Логану не слишком понравилась эта идея, потому что камень пригодился бы Дэвиду, но если эта штука была настолько опасной, то лучше бы ей находиться подальше от сильных мира сего. Стоило плану созреть, как в назначенный день пара приступила к краже. То, что планировалось легкой прогулкой, перестало быть таковой, когда появился Скотт. «Я так и знал, что вы замыслили недоброе». Скотт обвиняюще ткнул пальцем в Логана. «Ты зря это затеял». Удар когтей располовинил его прежде, чем тот успел применить свою способность. На пол неаккуратно вывалились внутренности. «Ну а что он хотел?» — пожал плечами залитой кровью Логан. «Такое случается, если слишком много выбываться». «Боже, Логан!» — Ванда побледнела. «Тебе не кажется, что это было излишне, Ванда?» «Да что ж вы не уймтесь», — проворчал Логан, когда в помещение залетел Вижен. «Ванда, остановись, ты совершаешь ошибку. Вы прикалываетесь?» Волосы девушку угрожающе взлетели. «Вон!» Красные ленты разрубили робота на куски. Потом произошло то, чего никто не ожидал. Отреагировав на всплеск энергии, амулет открылся, высвобождая энергию камня. «Стоп-стоп-стоп!» — Карри потрла переносицу. «А можно как-то, ну, сократить?» «Классно ты меня перебиваешь, конечно», — сощурилась Риэль. «Ладно, в общем, Логан попросил меня о помощи, в обмен на камень. И я, конечно, помогла». «Конечно, помогла», — удивилась Карри. «Ты что, должна была ему, не разрушая образ сострадательной волшебницы, малявка?» Риэль фыркнула, как лошадь. «Так, а что с ними теперь?» «Ну, с Логаном и Вандой. В Россию убежали». Риэль потерла нос. «А, и как?» — Карри захрустела орешком. «Что и как?» — не поняла Риэль. «И как там, в России?» «Я, блядь, откуда знаю? Мы типа каждый день созваниваемся, или как ты себе это представляешь?» — возмутилась Риэль. «Я в шоке». «Ладно, не суетись, примиряются», — подняла руки Карри. «Какой ход?» «19-й», — без запинки ответили ей из-за спины. Знакомые руки едва заметно приобняли ее сзади. «Е4, Е5, Дэвид передвинул пешку. «Ты действительно хочешь продолжать? Это нечестно», — хмыкнула Риэль. «Это не твоя партия. Ты поэтому убила Мари, чтобы вывести меня из игры?» Второй рукой Дэвид гладил Карри по волосам. «Вот видишь, ты и сам ВС прекрасно понимаешь», — поджала она губы. «Я смотрю, ее смерть не сильно по тебе ударила, потому что мне еще есть, что проигрывать. Твой ход, ведьма». Он приглашающе махнул рукой. «А меня Эн никто не хочет спросить?» — неожиданно просевшим голосом спросила Карри. «Отдохни, должен же я хоть раз в жизни поступить по-мужски». Дэвид стоял, облокотившись на стол. «Ну, ферзь на А1, наконец решилась Риэль. Король на Е2, конь на А6, конь». Дэвид улыбается. «На Г7, король на Д8, небольшая заминка показала исход. Ферзь на F6, немедля переставляет его Дэвид. Конь G8, F6, забираю твоего ферзя», — усмехается Риэль. «Опасно играешь, Дэвид». «Да ну», — улыбка становится шире, разделяя лицо шрамами. «Слон на E7, вам мат, э?» Риэль с минуту смотрела на доску, после чего прикрыла рукой глаза. «Ну что ж, поражение следует принимать с достоинством. Я, конечно, неплохо шла, но ты так быстро победил». Карри немного терялась в его присутствии. «Дэвид, как ты себя чувствуешь?» «Ужасно», — признался Дэвид. «Но я не мог бросить тебя здесь одну». «Очаровательно», — усмехнулась Риэль. «Вы молодцы, ребята, смогли меня победить. Как давно Старк пляшет под твою дудку?» Дэвид сел на приветливо материализованный для него стул. «Спасибо, всегда плясал». Риэль с наслаждением потянулась. «Но на самом деле, ему достаточно подсунуть какую-нибудь мелочь. Он психопат, такими несложно управлять, если знать их особенности». «Понятно», — Дэвид отбил ритм по столу. «А какая-то награда полагается за победу, или жизнь уже награда?» «Вот оно», — возбужденно подскочила Риэль. «Хоть кто-то понял. Ладно, если серьезно, награда полагается, сейчас». На головой у нее появилось 5 разноцветных камней. Плащ Карри взлетел, покидая хозяйку и превращаясь в последний камень. Все они медленно начали сливаться в один, без особых спецэффектов, пока наконец не образовали крохотный сияющий кристалл серого цвета. «Вот, твоя награда», — Риэль без затей вложила его в руки Карри. «Будь осторожна с желаниями». «А почему он серый?» — удивилась девушка. «Цвет, иллюзия порядка», — без тени улыбки ответила Риэль. «Совсем скоро Артур закончит со своим маленьким дельцем, и вы сможете воспользоваться силой камня». «Дэвид, может ты?» — неожиданно предложила Карри. «Карри, послушай», — Дэвид нежно коснулся девичьей щеки. «Хотя игру и выиграл я, партия ВС еще твоя. Так закончи ее, как сама того желаешь. Дэвид, скажи, ты любишь меня?» — голос ей дрогнул. «Конечно», — искренне улыбнулся он. «Люблю. И Мари любил, то правда. Как оказалось, больше всего в жизни я не любил себя». «Хорошо, Карри глубоко вздохнула, приподнимая кристалл над головой. «Тогда я знаю, чего желать». Примечание к части. В общем-то, Риэль и Карри отыгрывают знаменитую бессмертную партию. https.ru.m.wikipedia.org Вики файла не мечется с гамбит дура и один гиф. Часть 30. Артур отпихнул с дороги чью-то голову. «Знатно мы тут повеселились», — зарезюмировал сенатор. «Эх, Америка!» Артур промолчал. Вид поля боя его угнетал. Ему не было известно название города, в котором они аварийно приземлись, а учитывая количество разрушений, это оказалось и неважным. Мстители, в несколько урезанном составе, неустанно преследовали их, пока не настигли у пригорода. Там и завязалась драка. Неправильно было бы обозначать это иначе, потому что никакого благородства или изящества не показали солдаты с обеих сторон. Причем, они точно так же пренебрегали безопасностью местных жителей, подчас уничтожая не меньше, а то и больше. Команда Артура, впрочем, не стеснялась использовать людей, как живой щит, ставить мины в жилых домах и обрушать на героев целые здания. Бой был настолько жарким, что в один момент Ли не сдержал демона, сидящего внутри, и трансформировался во что-то чудовищное. Позже Ашеру пришлось изгонять тварь, за что он и поплатился жизнью. Впрочем, сам афро-японец был этому безмерно рад. Молот Тора валялся сильно дальше, в двух или трех кварталах отсюда. Сам бог грома и молнии не показал и половины своих возможностей, оказавшись заперт в специальный, особо мощный конденсатор, созданный почившим Стеном. Вот что бывает, когда ты становишься воплощением стихии. «Слушай, а где Мим?» — спросил сенатор. «Не знаю. Опять, наверное. Расчленяет тела». Артур пожал плечами, ему уже было вс равно. «Это конец. Забей. Артур, родненький, мой, любименький». Саня семенил за ним, как таракан. «Разреши мне откушать пиццы, а? Ну, пожалуйста, прошу тебя, озвучь свое разрешение. Я хочу слушать твой голос, дружище, без него я не позволю себе такой вольности. Ну, Артур, заговори со мной». Но Артур оставался нем. Он безразлично оглядел картину тотального разрушения, с сожалением отметив, что плохо выполнил работу. «Как дилетант, может, действительно сходим перекусим?» — подала голос Светлана, прижимая к телу перевязанную культю. «Жрать хочется. Им всем не слабо досталось, но ей особенно». «Хорошо», — Артур кивнул, указывая на разрушенную пиццерию. «Туда. Неужели, неужели оно?» Саня подпрыгивал от возбуждения. «Оно, Артур. Саня, заткнись нахуй. Артур не будет с тобой говорить», — неожиданно сказал сенатор, отбрасывая окурок. «Ты его подфель. Признай это». «Да я признаю. Разве ж я не признаю?» Саня огляделся, но не обнаружил поддержки. «Светочка, хоть ты скажи». «Что сказать? Я не Артур», — меланхолично отозвалась Света. «Спать хочется». «Потеря крови», — коротко обозначил Артур. Переступая через тела и бетонное крошево, они подошли к зданию. Огромная пицца на металлическом каркасе, до этого украшавшая заведение, сейчас лежала, придавив крышу и разделив зал надвое. Всего парочка трупов. Сенатор прошел на кухню и вынес оттуда несколько уже готовых пицц, находящихся в коробке. «Налетай. О, с перцей халапеньо и колбасками чириза, моя любимая», — сказал Светлана, беря себе кусочек. «Саня, а ты какую будешь?» «Никакую», — мрачно ответил тот, не сводя с Артура взгляда. «Пока этот мне не разрешит». Артур махнул рукой. «Не-е-е-е-ет, это так не работает», — всплеснул руками Саня. «Ты должен сказать это, понимаешь?» «Сказать? Саня, любимый мой друг, пожалуйста, кушай на здоровье». Артур отрицательно покачал головой. «Скажи», — насупился Саня. «Скажи, сволочь». «Да хватит его донимать», — сенатор дал толстяку подзатыльник. «Лучше вспомни, какое было побоище. Всюду кровь, кишки, руки, ноги в разные стороны. Люблю я такое». «Ужасно», — решил прокомментировать Артур. «Да, именно ужасы испытывали все эти букашки», — по-своему понял сенатор. «Мы устроили им шок и трепет, они узнали, кто такие настоящие американские герои. И мы еще не раз покажем миру нашу невероятную силу». «Нет, в смысле?» — удивленно остановился сенатор. «Хватит», — Артур устало откинулся на пластиковом стуле. «Задание выполнено». «Как это выполнено?» — старик вдруг резко осунулся. «А ведь у меня есть столько прекрасных идей». Мим, как всегда неожиданно зашедший на вечеринку через отсутствующую дверь, тут же ухватил себе кусок пиццы. Артур равнодушно осматривал то, что осталось от его команды, и думал. Мысли его находились далеко за границами осязаемой реальности. Больше не было ничего, кроме остатков материи и бесконечного распада. Мертвец устал и знал, что Бог его слышит. Скоро он их всех заберте. А вообще, какие дальнейшие планы? Улыбнулась бледная Светлана. Услышать наконец Артура, мрачно ответил Саня. Да хуй его знает, сенатор закурил. А сама как думаешь, неожиданно выдал Мим, присев к ним за стол. Все, кроме Артура, удивленно на него возрились. Очевидно, что на этом, миссия Артура, как и Сани, он же Александр Шляпик, завершена. Их путь наконец окончен, как мне кажется, поэтому твой вопрос бессмысленен. Почему вам, людям, так важно вверить кому-то свою судьбу? Разве не прелесть жизни в свободе выбора? Мим расфейл руками. Сколько живу, а вс не могу вас понять. Вы все, как будто существуете, каждый, в своем крошечном мирке. Тотальный эскапизм и ветте к бессмысленной стадности. Когда тебя ведут за ручку, очень просто жить в мире ГРЗ, не так ли? Ты говорить умеешь, перекосила сенатора. Лучше бы не умел, улыбнулся Мим. Как видишь, я был свободен от речи и чувствовал себя прекрасно. Был вне системы. А какого, простите, хуя? Справедливо возмутилась Света. А почему нет? Разве я обязан говорить? Разве человек рождается с обязанностью отдавать себя в рабство словам? Это уж не говоря о том, что я не человек, и, благо, освобожден от ярма общества. Мим был доволен произведенным эффектом. Это было хорошее приключение. Веслое. Спасибо, Артур. Пожалуйста. Пожал тот протянутую руку. Вот видите, как просто. Он тоже свободен от общества, от морали, от сожалений, от слов. И что для этого нужно? Самая малость, необходимо быть мертвым. Мим скрутил кусок и засунул себе в рот целиком. А пицца то отличная. По общему каналу пришел звонок. Слушаю. Артур, дорогой мой, я так понимаю, ВС выполнено в лучшем виде? Старт казался излишне бодрым. Разумеется. Чудесно. Значит, мстителей больше нет? Это точно, точно. Превосходно. Он там сейчас кончит, сказал недовольный Саня. Значит, задание выполнено на 5 с плюсом, и я могу вас наградить. Старк был чрезвычайно доволен. Беспилотник уже подлетает к городу с вашим подарком. Каким ещё подарком? Не понял сенатор. Он нес на борту небольшую нейтронную бомбу. Ну, на вас должно хватить. А если не хватит, я подготовил к пуску ядерную боеголовку. Учтиво пояснил мистер Старк, надеюсь, без обид, ребята, вот же сука. Сенатор кинул одну из пицц в стену, без обид, безразлично отозвался Артур. Прощайте, прощайте и вы, сбросил. Видимо, то было неизбежно, Светлана начала медленно заваливаться. Мне не очень хорошо, она упала со стула, словно ставя точку в разговоре. Я не позволю этому ублюдку меня убить. Сенатор откуда-то выхватил один из своих старинных пистолетов. Прощайте. «Товарищи, я ухожу с честью». Выстрел начисто и сенс ему затылок. Жил, как собака, и умер, как собака. Саня плюнул на труп. «Заебало ВС, если честно». «Согласен», кивнул Артур. «Ты тоже заебал, ты со мной заговорил». Саня схватил его за руку. «Ага, странное прояснение мыслей», Артур выдохнул. «Знаешь, я даже не представляю, что является большим наказанием». «Ты о чем?» «Не понял Саня». «Задание, которое он мне дал, или напарник». «Ах ты, вы ребята, такие смешные», ухмыльнулся Мим. «Это правда, мы очень смешные, аж до коликов в животике оборжаться», проговорил Артур с каменным лицом. «Особенно, когда людей убивает, развлекуха». «Артур, что-то мне не нравится твой настрой», опечаленно выдал Саня. «Может, по пицце, а может, завалишь наконец свой хавальник и поймше, что я от тебя устал». Мертвец небрежно его оттолкнул. «Я даже бить тебя не хочу, настолько ты мне противен». Толстяк опечаленно поник. В глазах у него заискрились самые настоящие слезы. «Давай, поплачь, разжалоби кого-нибудь», — рявкнул Артура. «Того, кто не знает о твоей настоящей сущности, о твоей безжалостности, показной наивности. Ты же ненавидишь меня, ну, скажи это. Да, может не так сильно, как Творца, но ты жаждешь отмщения, а ты груб и ты не прав». Сквозь слезы ответил Саня. «Я груб, это верно подмечено, но я и прав». Артуру резко стало жарко. «Что за?» Они оба исчезли, оставив мимо совсем одного. Древнее существо, развлекающее себя, как может, вышло и задумчиво посмотрело в небо, разглядев крылья беспилотника. «Интересно, успеет долететь?» ВС исчезла. «Зачем мы тут? Разбор полтов?» предположил Творец. «Не смешно. Я знаю, он выглядел умиротворным. Ты кое-что забыл, точнее, кое-кого. «Я знаю», — зеркально ответил Артур, вызвав улыбку. «Если ты это случайно, по неопытности, то так и скажи. Я никогда не убивал людей, поэтому напрудил себе в штаны и включил моралиста», — сказал творец, изображая кого-то. «Нет, я сделал это специально, хотел дать парню шанс, как я дал тебе, да, как вы дали мне. Но ведь я не давал тебе никакого шанса, я дал тебе задание», — резонно заметил творец. «И я ожидал его выполнения». «Да мне похуй, чего ты ожидал», — не выдержал Артур. «Я поступил так, как считал нужным, и не собирался ходить к тебе за советом». «Хм», — творец отвернулся. «А ведь люди есть что-то говорят про судьбу, про злой рок, про длань божью, Ник». «Да», — вяло отозвался Саня. «Как, по твоему мнению, справился с заданием Кабута?» «Хорошо, если не превосходно», — пожал плечами Саня. «Учитывая ВС прочее, я хотел бы подробного расклада, но этот тоже сойт-т», — творец махнул рукой. «Можешь идти». На теле Сани проявились цепи, и он с хлопком исчез. «Это его наказание, вечно служить порядку», — зачем-то пояснил творец. «Однажды он нарушил все законы, за что и был, скажем так, оставлен под домашним арестом. Он кажется очень одиноким, неожиданно для самого себя», — понял Артур. «Конечно, мы все такие», — кивнул творец. «Никто не хочет быть упорядоченным, ни материя, ни разумные. Суть сознания – хаотичности. Сначала были созданы люди, в свете порядка, и только потом, во тьме хаоса, им была дарована жизнь. Но мы отвлеклись». «Верно, отвлеклись», – согласился Артур. «Ну что, какое наказание меня ждет? А ты так хочешь, чтобы я тебя наказал?» – наигранно удивился творец. «Знаешь, я ведь именно этого от вас, людей, и добиваюсь. Самостоятельности. Сказать по буквам, или слово знакомое». «Знакомые», — Артур нахмурился. «Ну вот, ты, своей самостоятельность, несколько поменял ход планируемых событий, из-за чего ВС вышло даже лучше». Вдруг, в пустоте возникла стена с окном. «Ну-ка, поднимай свою задницу и тащи сюда». Артур решил не злить его и подошел к окну. «Как тебе?» «Спокойно». За окном раскинулась бесконечная равнина. «Гляжу вокруг, дорога и поля, величественные сосны и берзы, чистое синее небо, пение птиц. Даже придорожное разнотравье радовало взгляд своей свежестью. Лето. Что это?» – удивился мертвец. «Это тот самый мир, планета, если быть точным. Теперь в ней чуточку меньше зла, если можно так выразиться. Меньше хаоса. Да, еще очень много, конечно, но лучше, чем было раньше. Это уж точно». Творец, до этого шутливый, стал вдруг серьезным. «Знаешь, такие вещи возвращают мне веру в людей, в их способность мыслить, принимать решения. Ты, наверное, удивишься этим словам, ведь вы, вроде как, мои творения, но разве не может создатель разочаровать созданное? Меня иногда разочаровывает, чего стесняться. Но ведь я не один такой, нас наверняка много». Артур выглядел подавленным. «Твоих бойцов, наверное, наблюдаешь за нами, как за гладиаторами». «Может и так», — пожал плечами творец. «Ты можешь проверить свою теорию?» «Сомневаюсь. Как ты тогда сказал, настоящий бог, жестокий бог. Ну что ж, видимо, давай разумным шанс на исправление, жестокость». «В чем я должен был исправиться?» — возмутился Артур. «Столько бессмысленных жертв. Но ты мог не убивать невинных людей, ты просто избрал наилегчайший путь». «Видимо, пожимать плечами было его излюбленной привычкой. Но на самом деле я хотел, чтобы ты подумал о своем эгоизме». «Что надумал?» «Что я устал», — едва слышно ответил Артур. «Еще сильнее я понял это, после разговора с Дэвидом». «Да, обычно оно так и бывает», — кивнул творец. «Ладно, Кабута, спасибо тебе за небольшую беседу. Ты свой отработал. Это значит, верно?» — улыбка разогнала тьму. «Свободен». Старенькая Нива четырехдверка тихо встала у второй колонки. «Солнце мо, заправишь?» — повернулся мужчина к жене. «Конечно», — они коротко поцеловались. «Купишь чего-нибудь поесть? Желательно не сладкого?» «Обязательно», — он повернулся ко второй девушке, сидящей позади. «А тебе что, проказница, меня тоже поцеловать?» — тяжело вздохнула та, но, получив желаемое, тут же приободрилась. И Энергос. Звонко дернулся колокольчик, стоило ему переступить порог заправки. Заспанный заправщик, ВС-таки, 6 часов утра, встречал его красными глазами и запахом дешевых сигарет. «Давид, Никита», — заправщик недоумно пожал протянутую руку. «Никита, друг, мне на вторую колонку, там как, самим заправлять, или ты выйдешь?» — не прекращал улыбаться Давид. «Самим», — устало кивнул заправщик. «Что-то ешь?» «Да, протянул Давид. «Тут есть поблизости какой-нибудь отель, хоть для дальнобоев, а то интернет не к черту. Да, дальше по шоссе, как и двигались, километрах в 7, будет один. Там же и кафе, неплохое», — ответил Никита, наблюдая за тем, как две девушки пытаются заправить машину. «А они там справятся? Вроде должны», — Дэвид и сам оглянулся. «Да, должны. Издалека? Ага, во Владивосток едем, Дэвид Поттер нос. Решили страну исколесить. Ну знает, детство ещё в жопе играет. Это хорошо», — улыбнулся Никита. «Особенно, когда есть с кем колесить. Подруги твои? Ну, жена и подруга жены, так скажем». Давид неловко кашлянул и приоткрыл дверь. «Катя, хватит Машу забывать. Там есть адреналин без сахара», — крикнула в ответ миниатюрная Катя. «Есть». Давид обернулся к заправщику. «У вас адреналин без сахара есть?» «Есть», — кивнул тот. «Есть что?» «Да, так, мне вот эту булочку, просто булочку». «Так, батончики и пачку цамел шелтую». Давид достал карту, чтобы расплатиться. «И 30 литров, сколько там набежало?» «Полторашку за ВС», — ответил Никита, разворачивая терминал. «Прошло. Слушай, чтобы жена с подругой, да еще все довольно повезло тебе. Ну, это не так просто, как всем кажется, но да», — смутился Давид. «Наверное, мне действительно повезло. А ты это, не от мобилизации бежишь?» — подозрительно посмотрел на него мужик. «Зачем ешь ехать во Владивосток, город, людей посмотреть?» Давид даже не знал, что ответить. «Знаете, мы просто наслаждаемся жизнью, стараемся радоваться мелочам. Лето и солнце, красота же. Не знаю, я уже ничему не радуюсь, это война». Словно руки опустились в один миг, Никита зажмурился. «Я как проснулся, помню, и новости прочитал, думал, что сон, но нет, это наша жизнь, и мы живем в кошмаре. Ну, можно воспринимать это так, а можно, как ценный урок», — серьезно кивнул Давид. «Знаете, ведь каждый день в мире кто-то умирает, и не только от снарядов, но и от голода, например. Просто когда это касается нас напрямую, так близко, только руки протяни, трудно жить, как прежде. А я и не живу как прежде». «Как это?» — не понял заправщик. «А я каждому дню радуюсь», — мягко улыбнулся Давид. «Я раньше вставал и не знал, куда себя деть, а сейчас знаю. Знаю свое место в мире, вот и ВС. Кажется, кто-то из больших немцев сказал, что мы живем в худшем из возможных миров», — Никита потер щетину, словно она это подтверждала. «В последнее время мне тяжело с этим спорить». «Да, а мне плевать, это мой мир, и я его люблю», — Дэвид вскинул подбородок. «Каждый день кто-то умирает, и кто-то рождается, кто-то банкротится, а кто-то богатеет, кто-то недовольный идти на работу, а кто-то радуется, что смог забраться в инвалидную коляску без посторонней помощи. Мир ужасен, я знаю, но пока я дышу, я буду жить и радоваться каждой травинке. В ином случае, мне проще сдохнуть сразу». «Ты где пропадаешь?» На заправку забежала Катя. «Мы с Машей уже всю твою дебильную мельницу переслушали. ВС, я закончил, просто с человеком разговаривал», — терпеливо пояснил Давид. «Ладно, Никита, рад был познакомиться». «И я», — он уже увереннее пожал руку. «Берегите себя». Заправщик растерянно улыбался, наблюдая за тем, как они уезжают. Может, и ему пора начать радоваться жизни. Авторское послесловие, ибо ВС не влезла. «Мне многое стоит сказать, раз уж главы вышли небольшими. На самом деле, я решил закончить «Убей их всех» не только из профессиональной гордости, но и потому, что на мне лежала некоторая ответственность. Не только перед читателями, но и перед моим лучшим другом, по совместительству с автором, и дорогой Бетой, который не забывал чистить публичную Бету даже в мое отсутствие. Перед последними главами я изрядно попотел, перечитывая все предыдущие и исправляя косяки, от едва заметных опечаток до явно лишних абзацев. Конечно, за те 4 года, что прошли с первой публикации, многое поменялось в жизни каждого из нас, у кого в мелочах, а у кого и глобально. Разумеется, некоторые события, мировые и локальные, отразились и на мне. Произведение, задуманное изначально как нечто нуарное, с жесткой сатирой и колкостями, поменяло свой вектор ровно с середины. Во многом экспериментальное. Это, я полагаю, заметно. Оно никогда не претендовало на серьезность. Я старался не ограничивать себя стилем, устоявшимися примами или героями, которые мне привычны. На самом деле, этот фанфик очень напоминает мне Евангелион. Он также психоделически закончился на 26 серий, у меня это ровно 26 глава. «Убей их всех» завершился вместе со смертью Питера, не желающего оставаться во власти иллюзии о счастливой жизни. Он отвергает эскапизм, видя в НМ чуму своей прежней жизни, а потому, жертвует всем ради других. Он упал в бездну и взлетел, переродившись настоящим героем и приняв себя таким, какой он есть. «Убей их всех» – произведение о злом роке, против которого непременно восстанет человек. Истина, фанфик этот, об отчаянии и о спасении, ну и о любви, конечно. В этом смысле, последние две серии, главы – это конец Евангелиона. Все быстренько умирают в течение пары часов, а герои выбирают изоляцию, эскапизм, создают мир лучший, чем он был. И лишь настоящий герой, уже почивший Питер, выбрал жестокую обезлюдевшую реальность, в которой жертва – суровая необходимость. Это уже не говоря про то, что Дэвид, по сути, самый настоящий антихрист, утренняя звезда, рожденная в огне. Только вот, не фанаты виноваты в этом, в отличие от Евангелиона, а я сам. Мне хотелось подлинного ужаса в конце, беспросветного мрака, таким ранее задумывался финал. Но когда я стал перечитывать, ко мне вдруг пришло простое осознание. Оказывается, мы, в общем-то, живем в подлинном ужасе и беспросветном мраке. Для того, чтобы ощутить его, нам не нужно заглядывать на последние страницы книги. Наверное, именно поэтому я упустил некоторые незначительные вещи, вроде битвы с мстителями. На самом деле, всё внимание я уделил тому, что люди должны дарить друг другу. Не зря, в конце, из уст Риэль, звучат и цитаты из «Мастера и Маргариты». «Святая Троица в лице Дэвида Мари Карри заслужили покой. Ни ад и ни рай». Можно еще много о чем говорить, размусоливать каждую сюжетную линию и прочее, но настоящая ценность заключается именно в самостоятельном познании. Если ты, дорогой читатель, дошел до конца, поздравляю тебя и выражаю нижайшую благодарность. Совсем не важно даже, был ты активен или угрюмо молчал, ругал или хвалил, я всё равно говорю тебе спасибо. И помни, что наш мир – лучший из миров, потому что другого у нас нет.